Глава шестая. Джей кинулся к двери, чтобы выбежать на улицу, но старик схватил его за руку, сжав ее как тисками. «Пустите меня!» — кричал Джей. «Он унес ключ!» «Нет, нет!» — настаивал старик. «Только не на улицу Скорпиона. Вы его здесь никогда не найдете, а только потеряетесь. Но он найдет вас!» «Но он унес ключ!» «Кроме ключа у него есть и проклятие!» «Не существует никакого проклятия! Неужели?» Вдруг послышались сильные раскаты грома, и подул холодный злой ветер. Луна скрылась за завесой черных, как смоль, облаков. По всему городу выли и лаяли собаки. Откуда-то послышался пронзительный крик, потом другой, а потом леденящий душу вопль кота. «Мы должны найти вашего отца», — сказал старик. «Мы должны ему все объяснить. Я выведу вас отсюда». Они шли в кромешной тьме, торопясь скорее выйти из лабиринта узких улочек и переходов. Джей и Лайла не знали, где они находятся, но старик знал каждый поворот, каждый дверной проем, каждый узкий проход. Он мчался вперед, держа их за руки, где, нагнувшись, где бегом, где ползком через дверные проемы под стенами вдоль узких выступов. Они прыгали с крыши на крышу, взбирались вверх и вниз по длинным, довольно сомнительным лестничным переходам. Облака над ними пенились. Внезапно, пугающе в своем нежданном блеске, огромные зигзаги молнии, сопровождаемые прорезающимися раскатами грома, рассекли небо. Старик продолжал бежать и тащить за собой детей. Они подошли к стене, возле которой была старая каменная лестница, ведущая вверх, а рядом очень узкий туннель, идущий вниз. — По лестнице безопасней, а по туннелю быстрей, — сказал старик. — Пойдем по туннелю, — ответил Джей. Лайла не успела высказать свое мнение, как они втроем уже нырнули в узкую щель. Вскоре они почувствовали, что скользят по вязкой сточной канаве, проходящей мимо множества старых каменных образований, дренажных выходных отверстий и боковых туннелей. Наконец они очутились на полу подвала, заставив спрятаться множество гигантских крыс. Луч фонаря Джея выхватил несметное количество мерцающих белых черепов, ухмыляющихся им со стен. — Подземное кладбище? — спросил он. — Это священное место и очень хорошее убежище для тех, кто освободился от проклятия, — сказал старик. Они заторопились дальше, ныряя под низкими балками, срезая острые углы, шлепая по большим лужам черной жирной воды. Непрерывно густые переплетения паутины опутывали их лица. Они снимали их и продолжали идти. Наконец, протиснувшись через очень узкий проход между двумя каменными стенами, они оказались в шахте колодца, пол которого уходил далеко вниз, в жуткую темноту, а потолок устремлялся вверх. По стенам капала вода, а в отверстии мерцали вспышки молнии, отражаясь на мокрых стенах, освещая шахту призрачными голубыми лучами. Старик стал карабкаться по длинному ряду примитивных каменных опор для рук и ног. Джей и Лайла последовали за ним. Было очень скользко. Порой они повисали, держась буквально только кончиками пальцев, в отчаянии хватаясь за что угодно. Внизу под ними глубокая шахта колодца исчезала в темноте, и они слышали звук льющейся воды. Вдруг Лайла поскользнулась, она схватила Джея за ногу, потому что ее собственная нога беспомощно повисла над бездной. Старик поддержал Джея, пока Лайла снова смогла поставить свою ногу в скользкую впадину. Они продолжали свое длинное восхождение по вертикали. Они слышали завывание ветра в колодце, видели мгновенные яростные вспышки молний. Ветер хлестал по их лицам, бросая в них холодные водяные струи. Наконец-то последние отчаянные движения по скользким камням. Они выбрались из шахты и обнаружили, что находятся на широкой пустынной улице. Все окна в домах вокруг были плотно закрыты. Никаких признаков жизни. Облака бурлили, а молния была угрожающе близко. Старик оглянулся вокруг. Лицо его было охвачено страхом. — Пожалуйста, — сказал он, преодолевая порывы ветра, — мы должны призвать Иисуса и его Отца, нашего Бога. Зло свирепствует сегодня в городе. Возможно, мы вызвали его на себя. Внезапная вспышка молнии ослепила их. Вся улица осветилась напряженным сиянием, и они упали на землю. — Джей! — закричал знакомый голос. — Лайла! Это был их отец. Свет исходил от передних фар его джипа. — Отец! — закричали они. Они побежали к нему, а он выскочил из джипа и крепко обнял их. — У вас все в порядке? — спросил он. — Просто замечательно! — ответил Джей. — Дружище, нам надо столько тебе рассказать, — пропела Лайла. Доктор Купер заметил старого шамана, стоящего рядом, и весь напрягся. — Кто этот человек? — спросил он холодно. Джей попытался убедить его. — Друг, папа! Друг, который желает нам только добра! И новый верующий в Иисуса. Все еще сдерживая себя, доктор Купер подал руку похитителю детей. — Я доктор Купер. — Да, да, да, — ответил старик, пожимая руку доктора. — Вы отец этих детей. — Все в джип, — сказал доктор. — Мы должны вернуться в президентский дворец. Я узнал кое-что важное для всех нас. Они забрались в джип, и Лайла сказала. — И мы тоже узнали, папа. Пока джип с ревом мчался в западную часть города, назад, в богатые районы, Джей и Лайла рассказывали доктору все, что произошло с ними, особенно про находку одного единственного ключа и про таинственного вора, который украл его. Доктор слушал очень увлеченно, а потом сказал, «Джей и Лайла, вы не представляете, насколько это все серьезно. Мы должны найти ключ, мы должны заставить президента помочь нам, если даже для этого понадобится вся непурианская армия».